Прозвучал выстрел Карповича, а Зев радостно заявил: «Ну, кажется, террор начался». Выступая с такими заявлениями, Азеф продолжал ту линию, которую он начал еще за границей. Но теперь она была не его только личной линией. За ним, несомненно, стоял Зубатов. Но расценивая очень невысоко значение всей нетеррористической деятельности революционеров, Азеф, тем не менее, никогда не отказывал в своей помощи, если за нею обращались. Когда, например, Аргунову понадобился для типографии тяжелый, но не громоздкий вал, то Азеф охотно взялся таковым доставить. У него якобы был хороший знакомый инженер на заводе, который готов вал изготовить. Мало-помалу он закрепил за собой свое положение человека осторожного и осмотрительного, но не трусливого, который может быть полезным советником во всех практических вопросах, и к нему все чаще и чаще стали обращаться за советами. О том, что тяжелый, но негромоздкий вал был изготовлен при помощи охранного отделения и послужил одной из главных нитей, по которой было выяснено местонахождение типографии Союза, известно стало только позднее. Арестовывать типографию в Финляндии Зубатов по ряду соображений не считал удобным. Поэтому решено было спугнуть революционеров и заставить их перенести типографию в другое место. За выезжавшими в Финляндию революционерами началась настойчивая слежка. Сыщики, как говорится, висели на пятках. Создавалась уверенность, что не сегодня-завтра будет произведен арест, и типографию было решено перенести в другое место. Такое нашлось в Сибири. Брат жены Аргунова, врач Павлов, там получил место заведующего переселенческим пунктом в Томске. Пункт этот помещался за городом, в уединенном месте в лесу. Штат служащих был подобран сплошь из революционеров. Более удобного места для типографии, казалось, нельзя было и придумать. С большими предосторожностями по частям перевезли туда типографию. Чтобы не завести в Томск слежку, пробиравшиеся туда работники предварительно плутали по всей России. Барыков, например, из Москвы в Томск ехал через Тифлис. Но это не спасло. За ними были отправлены лучшие филеры, которые проследили вплоть до Томска. Впрочем, о пребывании там типографии Зубатов узнал и более прямым путем. Адрес для особенно конспиративной переписки типографии с Москвой достать попросили Азефа. В сентябре 1901 года типография устроилась на новом месте и приступила к работе над третьим номером революционной России. Подробно взвесив с Азефом обстановку, Зубатов пришел к выводу, что теперь арест типографии не будет грозить никакими неприятностями для его агента. Для ареста и следствия был послан из Москвы специальный уполномоченный, жандармский офицер Спиридович. Правда, его приезда не дождались. Филеры сообщили из Томска, что, судя по внешним признакам,